Глава вторая. Если есть Бог, то почему Он такое допускает? Наказание за грехи? А в чем смысл? Сервий сидел под раскидистым деревом, росшим на большой поляне, и наблюдал за хилым бегуном, который ждал, сам не зная чего. Тварь не будет думать о том, как ее жестоко наказали. Ей владеют одни желания. А вот если Бога нет, то все вполне себе логично. Сервий с улыбкой смаковал любимую тему. Любой человек, кем бы он ни был, может превратиться в пустыша. Везет единицам. Бегуну надоел режим ожидания, а может, банально голод взял верх, бросил взгляд в сторону леса, он перешел на режим ходьбы и очень скоро исчез с поля зрения. Проводив его взглядом, сервий вернулся к размышлениям. Нет, тут речь не о Боге, а скорее о вселенской лотерее. И в этой лотерее я выиграл джекпот. Мне удалось дорасти до уровня Бога. Попробовав не раз всплывавшую мысль на вкус, он нисколько в этом не усомнился. Когда-то, на заре своего восхождения, он думал по-другому. Слабые людишки, гонимые войнами и стихийными бедствиями, придумали себе идола и стали ему поклоняться. Иногда везло, слезные молитвы бывали услышаны. Но ведь и поломанные механические часы хотя бы раз в день показывают правильное время. А сейчас, набравшись могущества, он культивировал другую идею. Бог, если есть такое существо во Вселенной, является обычным человеком. Просто он давно живет. Способности его несравнимы ни с чем. Даже ему, сервию, далеко до этого человека. А что уж говорить об остальных? Возможно, он не один. И те, другие, пошли еще дальше. Если сервий играется с судьбами людей и все чаще группами, то могущественные боги, переставляя фигуры на шахматной доске, перемещают целые миры. Вот где сила, вот к чему нужно стремиться. Размышляя на интересную тему, сервий почувствовал слабенькую волну. Остров, который он покинул не так давно, кто-то там применил дар. Он воспринял это как еле заметный толчок, что сравнимо с ударившимся о кожу комаром. Но вот потенциал... Запомнив частоту вибрации, он глянул в том направлении. Стало понятно, что ждать больше нечего. Дар свое отработал. Еще слишком слаб. А раз так, то можно проверить своих протеже. Не зря я решил дождаться вечера. Дела, вроде шедшие на лад, вдруг решили, что на сегодня достаточно. Поплохело резко. Головная боль, тошнота. Глянул на руки и тут же бросил стирку. Они были серо-синими, как у покойника. На берегу оставаться нельзя. Вырублюсь, и, как по закону подлости, найдутся желающие похарчевать бессознательное тело, прикинул я, забираясь в кусты. Пришлось вернуться за шмотками и только потом забуриться поглубже в лес. Сил, чтобы оборудовать лежанку, а уж тем более как-то обезопаситься, не осталось. Зато была надежда на нашинский авось. «Отторжение тканей. Есть такой медицинский термин», — мелькнула мысль перед тем, как вырубиться. Что есть сомнение? У кого-то и при смене работы с хорошей на лучшую возникает вопрос, а стоит ли? Ведь есть поговорка «лучше синица в руке, жирная синица». Или девушка сомневается, стоит ли идти на свидание с этим типом. Ну, вроде прикольный, но взгляд выше груди не поднимает. Что касается меня... Были сомнения, что я вообще проснусь. Проскользнули они, пока добирался до убежища. В беспамятстве особо не поразмышляешь. А когда все же очухался, меня ждал приятный сюрприз. Минус боль и минимум чесотки. Поломанные пальцы, конечно, болели. Куда без этого. А в остальном вполне сносно. Даже ночная прохлада не смущала. Значит, победа осталась за нами. Или так каждый день будет? Ответом мне было угуканье филина. Не стал придавать тому значения. потому как со стороны реки доносились подозрительные звуки. Кто-то ходил, шурша песком, приминая траву и еще что-то похожее на втягивание воздуха. Вынюхивает. Я там наследил. Воображение нарисовало поджарого лысого урода. От человека далеко не ушел. Лотерейщик. Нет, скорее матерый бегун. До меня дошло, что ни хрена это не воображение. В подтверждение тому разболелась голова. «Как же тут непросто», — подумал я, закидывая в рот спаран. «Придется вспоминать». Помнится, кореш из той первой жизни пытался меня учить. «Если противник сильнее, дай ему в морду, а лучше по яйцам, и беги, да побыстрее». Хорошо ему оттуда советовать. От такого не убежишь. Тут я понял, что воображаемый бегун медленно идет в мою сторону. Но побегать придется. Дождавшись, когда он минует кусты и зайдет поглубже в лес, швырнул подобранный желудь в лес. Далеко получилось. Бегун, заслышав приятные желудку звуки, тут же сорвался с места. А я, пока он ломился сквозь заросли, двинулся к берегу и, как обычно, не рассчитал с телом. Под ногой хрустнуло, да так сочно, будто специально сушняк подложили. Успевший отбежать зараженный начал урчать, должно быть, от досады, ну а мне пришлось ускоряться. Деревья, ветки, кусты — все мелькает, бьет по голому телу. Наконец-то вырвался. Под ногами зашуршал влажный песок, а за спиной уже слышны поуркивания. — Это вот такой жизни тебе не хватало? — спросил я сам себя, забегая в воду, прямо так, в казенных трусах. Оборачиваться не стал. Бодрые шлепки по мелководью уже нагоняли. Урчание приобрело радостные нотки. «Скоро будем кушать!» К счастью, дальше был обрыв. Только что бежал по пояс, и вот уже ушел с головкой. На всякий случай я нырнул глубже и погреб по течению. В последний момент когтистая лапа схватилась за пятку и тут же сорвалась. Свезло. Но грести не переставал, и только когда боль в легких стала невыносимой, я всплыл. Оказалось, ушел я не так далеко. Уродливая башка, урча во всю глотку, всплывала и захлебывалась метрах в пяти. Да уж, я нынешний к экстремальным условиям не приспособлен. Потеряв интерес к преследователю, погреб к противоположному берегу. Казалось, или больше надеялся, что сил на такой рывок хватит, ну или течение донесет. Чем хороша игра? Там тепло и сухо, а если мокро и больно, то всегда можно умереть. Здесь же жесть. К концу заплыва я не чувствовал половину тела и реально доплыл за счет течения. На последнем издыхании каменистое дно царапнуло коленки. Ура! Первая победа! На берег я выбрался, вспомнив старое наущение. Ходи как мышь, в данном случае водяная. Ползком по камушкам. Свет луны хорошо показывал кусты и начинавшийся далее лес. Тишина и вонь разложения. Не то чтобы меня это напрягало, в пекле несло в разы хуже. Сам факт. Рядом кто-то умер, однозначно насильственно. Ответ нашелся в нескольких метрах. Протухшие останки среднезараженного, скорее матерый лотер. Послушав тишину, а точнее пение ночных пташек, я не побрезговал проверить на трофеи и обломался. Зря только руки испачкал. Ну и ладно. У меня еще остался недососанный спаран, а то, что лотеры почистили, даже хорошо. Значит, люди тут ходят. Обдумывая дальнейшие действия, я пополз дальше. Помимо основного подарка, у меня появился еще один, не менее важный — хороший слух. Поскольку остальные дары помалкивали, я собирался использовать его на полную катушку. Вот, например, сейчас. Далеко, примерно километрах в пяти, застрочил пулемет. Судя по хлопкам, калибр небольшой — 5,45. Возмущенное урчание и тишина. Кого-то можно поздравить с удачной охотой. Я только подумать об этом успел, как в 300 метрах от берега послышалось тихое «урк» и хруст веток. Тяжелое тело поспешило к месту стрельбы. «Спасибо, добрый человек, и удачи тебе!» Представив, на кого мог нарваться, я медленно пополз. Когда добрался до кустов, нашел в себе силы подняться. На повестке дня стояло несколько задач. Еда, одежда, живчик. И что-то мне говорило, рассасывание спорана не есть айс. Жалкая замена не способствует развитию. К тому же есть шанс травануться продуктами распада. Посмотрел на остатки спорана. Под светом луны он походил на кусок пемзы, такой же пористый. Зажал его в кулаке. А еще нужно найти бегуна, желательно слабенького. На подвиги я пока не готов.